Выпад против ее малограмотного словечка нисколько ее не обидел. Батлер уже и сам сожалел, что назвал свою младшую дочь нахалкой. Но эти дети, господи боже мой, право же они могут вывести из терпения. Ну чем, скажите на милость, нехорош для них этот дом? «Не стоит, право же, поднимать такой шум за столом», — заметил Келлем, довольно красивый юноша, с черными, тщательно приглаженными, расчесанными, на косой пробор волосами и короткими жесткими усиками. Нос у него был чуть вздернутый, уши немного оттопыривались, но, в общем, он был привлекателен и очень неглуп. И он, и Оуэн оба видели, что дом вправду плох и скверно обставлен, но отцу и матери все здесь нравилось, а потому благоразумие и забота о мире в семье предписывали им хранить молчание. «А меня возмущает, что нам приходится жить в такой старой лачуге, когда люди куда беднее нас живут в прекрасных домах, даже какие-то каупервуды. Ну, заладила! Каупервуды, да каупервуды! Чего ты привязалась к этим каупервудам?» — крикнул батлер, повернув к сидевшей подле него Эйлин свое широкое, побагровевшее лицо. «Но ведь даже их дом намного лучше нашего, хотя Каупервуд всего только твой агент». «Каупервуды, Каупервуды, не желаю я о них слышать. Я не собираюсь идти на выучку к Каупервудам. Пускай у них невесть какой прекрасный дом. Мне-то что за дело? Мой дом — это мой дом. Я желаю жить здесь. Я слишком долго жил в этом доме, чтобы вдруг здорово живешь, съезжать отсюда. Если тебе здесь не нравится, ты прекрасно знаешь, что я тебя задерживать не стану. Переезжай куда тебе угодно, а я отсюда не тронусь». Когда в семье происходили такие перепалки, разгоравшиеся по самому пустяшному поводу, батлер имел обыкновение угрожающе размахивать руками под самым носом у жены и детей. «Ну уж будь уверен, я скоро уберусь отсюда», — отвечала Эйлин. «Слава тебе, Господи, мне не придется здесь век вековать». В ее воображении промелькнули прекрасные гостиные, библиотека и будуары в домах у Каупервудов, отделка которых, по словам Анны, уже приближалась к концу. А какой у Каупервудов очаровательный треугольный рояль, отделанный золотом и покрытый розовым и голубым лаком! Почему бы им не иметь таких же прекрасных вещей? Они, наверное, раз в 10 богаче. Но ее отец, которого она любила всем сердцем, был человек старого закала. Правильно говорят о нем люди, неотесанный ирландец-подрядчик. Никакого проку от его богатства. Вот это-то и бесило Эйлин. Почему бы ему не быть богатым и в то же время современным и утонченным? Тогда они смогли бы... Ах, да что польза расстраиваться. Пока она зависит от отца и матери, ее жизнь будет идти по-старому. Остается только ждать. Выходом из положения было бы замужество. Хорошая партия. Но за кого же ей выйти замуж? «Ну, я думаю, на сегодня хватит препирательств», — примирительно заметила миссис Батлер, невозмутимая и терпеливая, как сама судьба. Она отлично знала, что так расстраивает Эйлин. «Но почему бы нам не обзавестись хорошим домом?» — настаивала та. «Или хотя бы переделать этот», — шепнула Нора матери. «Тссс! Молчи, всему свое время», — ответила миссис Батлер Норе. «Вот посмотришь, когда-нибудь мы так и сделаем. А теперь беги да садись за уроки. Хватит болтать». Нора встала и вышла из комнаты. Эйлин затихла. Ее отец попросту упрямый, несносный человек, но все-таки он славный. Она надула губки, чтобы заставить его пожалеть о своих словах. «Ну, полно», — сказал батлер, когда все вышли из-за стола. Он понимал, что дочь сердита на него и что нужно ее чем-нибудь задобрить. «Сыграй ко мне на рояле, да только что-нибудь хорошенькое». Он предпочитал шумные, бравурные пьесы, в которых проявлялись таланты техника дочери, приводившие его в изумление. Вот, значит, что дало ей воспитание. Как быстро и искусно играет она эти трудные вещи. «Можешь купить себе новый рояль, если хочешь. Сходи в магазин и выбери. По мне и этот хорош, но раз тебе он не нравится, делай, как знаешь». Эйлин слегка сжала его руку. «К чему спорить с отцом? Что даст новый рояль, если изменений требует весь дом, вся семейная атмосфера? Все же она стала играть Шумана, Шуберта, Оффенбаха, Шопена, а старик расхаживал по комнате и задумчиво улыбался. Некоторые вещи Эйлин исполняла с подлинной страстностью и проникновением, ибо, несмотря на свою физическую силу, избыток энергии и задор, она умела тонко чувствовать. Но отец ничего этого не замечал. Он смотрел на нее, на свою блестящую, здоровую, обворожительно красивую дочь, и думал о том, как же сложится ее жизнь. Какой-нибудь богатый человек женится на ней. Благовоспитанный, очень богатый молодой человек с задатками дельца. А он, отец, оставит ей кучу денег.